Глава 30. Особенности ремонта волшебных домов. «Скажи-ка мне, друг Валентин, а что же, и впрямь дом можно ремонтировать только своими руками?» — поинтересовалась Рита, когда стук экипажа графа затих вдали. «Нет, но вы ведь знаете, как нашим друзьям пришлось поступить, чтобы начать самостоятельно перемещаться по дому», — пожал плечами кот. «Понимаете, здесь и раньше не приветствовалось, чтобы посторонние ходили туда-сюда. А с тех пор, как прямых наследников не осталось, так и вовсе. Я не знаю, для чего господин Люсьен добавил в завещание этот пункт про добросовестного наследника и спор, наверное, из лучших побуждений. Все самые странные вещи на свете делаются из самых лучших побуждений. Но у вас, госпожа Маргарита, я нашел сам. И, на мой взгляд, вы в качестве хозяйки справитесь намного лучше и поэтому подходите намного больше, нежели господин граф». «Возможно, зайди речь об обычном доме, мне бы и в голову не пришло спорить с графом. Но дом господина Гийома особый, с ним и обращаться нужно особым образом. Здесь не обойдешься управляющим, рабочими и тканью для обивки модной расцветки. И мне очень жаль, что граф этого не понимает. И что тот человек, который ему обо всем рассказал, тоже не понимает. Или наоборот, понимает и хочет посмеяться», — вздохнул Валентин. «И что, когда этот проклятущий вернется, мне у него над душой до ночи стоять?» — нахмурилась Рита. «Не обязательно вам», — тут же ответил кот. «Любой из нас справится. Госпожа Фонтен занята, а все остальные могут». «Хорошо, договоримся. Пусть сначала возвращается». Граф вернулся после обеда. И как же он разительно изменился! Рита даже не сразу узнала его в потертой шляпе, крепких штанах, рубахе, жилетке с множеством нашитых карманов и в прочных кожаных башмаках. С ним в карете приехали еще трое мужиков, одетых по-простому, и привезли какие-то ящики. «Итак, госпожа Маргарита, я готов приступить к работе», — кланялся граф по-прежнему изящно, хоть в модном сюртуке, хоть в рабочей жилетке. «Ладно», — пробурчала Рита, — «идемте в зал». Под ее взглядом приехавшие проследовали в зал и начали с уважением разглядывать помещение. «Ну да, большое. Ну да, запущенное. Но не безнадежное же. Так что пусть берут и делают». Оказалось, что один из мужиков — Клод, плотник, умеющий работать с паркетом, а двое других — на все руки. «Хозяюшка, скажите», — поклонился Клод, — «а есть ли лестница? Мы бы сняли шторы, да я бы рамы оконные посмотрел. Может, где подправить надо?» «Что, дать им так уж и быть лестницу из библиотеки?» «Момент», — Рита вышла наружу и позвала Филиппа. «Скажи честно, тебе там будет что делать, если некоторое время без лестницы?» «Да», — улыбнулся тот, — «как раз нужно составить список книг с очередной полки. На это время я могу уступить лестницу людям господина графа». «Вот и отлично», — кивнула Рита. «И забрать потом не забудь, Валентин, будешь приглядывать». «Буду», — вздохнул кот. Филипп потащил в зал лестницу, Валентин остался приглядывать, а Рита кликнула Бабетту и вместе с ней отправилась на штурм столовой. Здесь тоже хватало и пыли, и сажи, и паутины, и какого-то застарелого мусора. Плюс нужно было проверить запасы посуды. Очевидно, они находятся в кладовой возле кухни. Рита туда мельком заглядывала, но провести инвентаризацию пока руки не дошли. А пока они тоже сняли шторы, без лестницы, по принципу «домик-домик, помоги». И домик помогал, и шторы сами снимались с крючков и падали им в руки, поднимая тучи пыли. Вытащили их во двор и вытрясли хорошенько, прежде чем замочить в большом корыте. Дальше глянули, поняли, что лестница понадобится таки, обметать паутину. Рита попросила Валентина сообщить, как только работнички ее освободят. И они с Бабеттой взялись мыть окна. Она не сразу поняла, что за стуки и крики раздаются со стороны той самой залы. Выскочила на площадку, куда выходили двери обоих помещений, огляделась и расхохоталась. Судя по всему, Валентин сбежал, двери закрылись и выйти работнички не могли. Никак. Вот и стучали. Рита просмеялась, убрала с лица усмешку и открыла дверь. На нее уставились четыре пары глаз, и самым изумленным был как раз граф. «Как это понимать, госпожа Маргарита?» – вопросил он. «Куда делась дверь?» «А куда тут все девается?» – пожала она плечами. «Вот туда же и дверь. Вы в волшебном доме или где?» «И как тут ходить-то?» – пробурчал один из мужиков-работников. «Под присмотром хозяев», – строго сказала Рита, – «и никак иначе». «А молодой-то господин ходит, и ничего», – продолжал бурчать тот самый мужик. «Так если хозяйкин родич», – откликнулся второй, – «ему-то и можно, наверное». «Ему можно», — согласилась Рита. «А вам придется пока вот так, стучать по надобности. Кто-нибудь придет и вас спасет». До вечера впускать-выпускать бедолаг пришлось еще несколько раз. И, надо сказать, господин граф вел себя тихо и смирно, безропотно входил и выходил вместе со всеми, или вовсе оставался в зале и что-то изучал в стенах и зеркале. Может, задумался о том, нужно ли ему такое сокровище. Перед закатом Рита пришла в зал сама, оценить масштаб разрушений. Что ж, шторы сняты и вынесены наружу, оконные рамы подправлены и ошкурены, паутина убрана, висящие клочья штукатурки тоже убраны, одна рама извлечена из оконного проема, и правильно, там бы заменить кое-что. Очень интересно, что тут будет завтра поутру? Ладно, работа принимается. Ступайте, мойте руки и поднимайтесь наверх ужинать. Валентин проводит. О том, что работников надо кормить, Рита усвоила с детства. Вот как раз и борщ доестся, и еще они с Бабеттой сделали жаркое на скорую руку. После обеда покидали в большой горшок овощи, мясо, приправы и соль, и оно все томилось в печке часа три. Уж, наверное, съедобно. Господин граф, оказавшийся в гостиной третьего этажа, разглядывал там все с интересом и не мог не заметить, что здесь-то все хорошо. «Скажите, госпожа Маргарита, где вы нашли эту ткань для обивки?» «Она была мне предложена, и я не отказалась», — улыбнулась Рита. «А кто вам реставрировал мебель?» «Валентин договорился. Как видите, пока удалось сделать еще не все». И вправду, стулья, на которых сидели, были в порядке, и стол, и скатерть, и приборы, и люстра. Но шкаф у стены с декоративными тарелками еще нет, и ковер бы заменить или починить. Ничего, сделаем. Граф очень хвалил еду и просил разрешения прислать своего повара в обучение к местному. Рита ответила, что подумает. Не до обучения местных поваров пока. И потом он еще на крыльце поцеловал Рите руку и сказал «прощаемся до утра». Они вернутся к 9 часам. Карета отбыла, и Рита пошла наверх. Это нужно было запить. Валентин или кто-то еще догадались и подсуетились, и корзинка с бутылками вина уже стояла на столе. «Ну, что скажете, домочадцы?» Рита плюхнулась на стул и вытянула ноги. «А скажу я вам, работать руками господин граф умеет», — сообщил Валентин. «Ему определенно доводилось это делать раньше. И молоток он в руках держал, и другие инструменты. Да и тряпку, похоже, тоже». «Из грязи в князи?» — усмехнулась Рита. «Именно поэтому он и шифруется от всех, и даже журналист Жорж толком не знает, откуда этот взялся». «Кстати, мне завтра обещали привезти газеты со статьями того журналиста», — сообщил кот. «Отлично, Валечка, тащи их сразу ко мне и будем читать, потому что молодой человек должен посетить нас уже послезавтра». «А можно мы уже пойдем?» — спросила Эрмина. «Тоже будем читать. Очень уж книга оказалась интересная». «Книга?» — не сразу сообразила Рита, потом вспомнила. «Это которая про Анжелику?» «Да», — улыбнулась девочка, — «нам очень нравится». «Это про любовь?» «И про приключения. Я слышала об этой фамилии, но никогда не знала, что одна из них могла стать королевой. Но почему-то не стала. Мы пока еще не дочитали. Но представляете, у девушки прорезались магические силы только в 18 лет». «Так не бывает», — нахмурился Филипп. «А вот и бывает», — возразила Эрмина. «Написано же». «Мало ли что напишут», — продолжал упорствовать тот. «Бывает, молодой человек, бывает. Магия, она вообще не очень-то поддается правилам. Бывает почти все, только каковы потом последствия?» — хитро глянула на него госпожа Фонтен. «Наставники в школе мне тоже всегда первым делом говорили про последствия», — вздохнул парень. «И правильно делали», — улыбнулась почтенная дама. «Но ты их, как мне кажется, не очень-то слушал». «Всякое бывало», — он опустил взгляд в пустой бокал. «Ну да, конечно, если б думал о последствиях, не сидел бы тут, скрываясь от властей. И то не вечно же ему здесь сидеть. Впрочем, пока никуда не стремится, и хорошо, а потом разберемся». «Госпожа Маргарита, а почему вы сказали, что господин Филипп ваш родственник?» — спросила Бабетта. «Ну а как еще объяснить его наличие здесь?» — пожала плечами Рита. «Самое простое, что пришло мне в голову, чтоб все знали, что не посторонний. Ты, Филя, не обижайся, если уж скрываться, то по правилам. Еще бы имя тебе какое-нибудь другое придумать». «Спасибо вам, госпожа Маргарита», — молодой человек поклонился. «Я и мечтать не мог о таком родстве. Я с удовольствием буду вашим племянником. А имя? Можно оставить, наверное. Мало ли в мире Филиппов». «Наверное, много, даже и не знаю», — пожала плечами Рита. «Это правильно, что не посторонний», — согласилась госпожа Фонтен. «Меньше слухов и сплетен. Как вы убедились, наша уединенная жизнь никак не мешает их распространению. А сейчас я, с вашего позволения, откланяюсь до завтра». И это послужило сигналом. Все принялись подниматься и желать друг другу доброй ночи. А поутру Рита первым делом, едва умывшись и одевшись, кликнула с собой кота, даже и не принявшего пока человечий облик, и побежала вниз смотреть на бальную залу. Сначала глянула в столовую и порадовалась. Потолок был свеж, окна блестели, люстру вчера не почистили, и она и висела вся в паутине, и мусор как не вынесли, там и лежит, но процесс определенно идет. А потом они заглянули в бальную залу, и Рита расхохоталась, ржала как ненормальная и не могла остановиться, потому что бальная зала пребывала в своем первозданном запущенном виде. Штукатурка висит клочьями, рамы кривые, стекла грязные. Та рама, что была вытащена, вставлена на место, рассохшаяся и облупившаяся. Не зная, невозможно было заподозрить здесь какие-то работы вот прямо накануне. И господину графу еще предстояло об этом узнать.